«Все верно! Все верно!» Хадсон повернул прибор в сторону, так что Рипли увидела крошечный экран с цифрами на нем. «Посмотрите!» Рипли повертела в руках свой детектор, крутя ручку настройки. В это время к Хадсону подскочил Хиггс. «Ты что-то неправильно делаешь!» «Нет!» Техник был на грани истерики. «Я отлично знаю этих малышей! И они не врут, парень! Они слишком просты, чтобы так врать!» Он, широко раскрытыми глазами, смотрел на показания прибора. 6 метров! 5! Какого?» Его глаза встретились с глазами Рипли. Одна и та же мысль одновременно пришла им в голову. Оба запрокинули головы и направили свои детекторы в том же направлении. Сигналы перешли в сплошное гудение. Хиггс быстро забрался на шкаф с выдвижными ящиками. Повесив на плечо винтовку и крепко сжимая огнемет, он немного приподнял одну из панелей потолка и посветил туда своим фонарем. Ему предстало видение, которое Данте не мог бы представить в самых безумных кошмарах, которое не могло бы привидеться Эдгару По в приступе горячечного бреда. Глава 13. Служебный проход между подвесным акустическим покрытием потолка и металлической крышей кишел чужими. Их было больше, чем он мог успеть сосчитать. Они, подобно бабочкам, слетевшимся на огонь, висели на трубах и балках, отливая металлическим блеском. Ими было забито все видимое пространство. Хиггс не нуждался в датчике чужого присутствия, чтобы почувствовать движение позади себя. Резко развернувшись вместе с фонарем, он увидел в метре от себя чудовище. Оно бросилось в сторону лица Хиггса. Резко дернувшись в сторону, капрал почувствовал прикосновение когтей, которые были способны разорвать его бронежилет. Когда Хиггс свалился вниз, вся армия скопившихся чудовищ одновременно отцепилась от конструкций, на которых они висели. Тонкое потолковое перекрытие рухнуло, и в помещение посыпались обломки и темные тени. Ящерка истошно закричала. Хадсон открыл огонь. Васкис помогла Хиггсу подняться и вступила в дело со своим огнеметом. Рипли схватила ящерку и попятилась назад. Рядом с ней возник Горман, прикрывая ее из своей винтовки. Никто не успел заметить, как Берг нырнул в единственный незаблокированный коридор, соединявший операторскую с медицинской лабораторией. Вспышки огнеметов освещали весь этот хаос. Порой вспыхнувшие чужие валились друг на друга, издавая безумные вопли, более походившие на крики гнева, чем крики боли. Кислота, вытекавшая из обожженных тел, проедала зияющие дыры в полу, создавая дополнительную угрозу. «В медицинскую лабораторию!» – прокричала Рипли, медленно отступая и прижимая к себе ящику. «Отступаем в медицинскую!» Она резко развернулась и бросилась по коридору. Окружавшие ее стены были словно в тумане, но она видела, что потолок оставался нетронутым. Все ее внимание было сосредоточено на коридоре впереди. Она заметила Берка в тот самый миг, когда представитель компании закрывал двери лаборатории изнутри. Рипли с разлету врезалась в дверь, дернула ручку с внешней стороны, но дверь уже успели закрыть с внутренней. «Берг! Откройте дверь! Берг, откройте дверь!» Ящерка вдруг дернула Рипли за брюки и, нырнув за ее спину, показала в конец коридора. «Смотри!» На них двигался чужой. Он был огромен. Рипли трясущимися руками подняла винтовку, пытаясь в одно мгновение вспомнить все, чему учил ее Хиггс. Она направила ствол прямо в середину, покрытой слизью ребристой груди, и нажала спуск. Ничего не произошло. Приближающаяся к ней мерзость издавала шипящий звук. Челюсти чудовища раздвинулись, слизь закапала на пол. «Спокойствие, спокойствие», – твердила себе Рипли. Она проверила предохранитель.

чужой умудрился сделать свое тело настолько плоским, что смог проникнуть в проход. Позади него двигалось что-то еще. «Назад! Назад!» – закричала Рипли. Все попятились, сталкиваясь друг с другом. Сзади до них донесся звук выдираемой решетки. Васкис, схватив огнемет, потопила в огне часть тоннеля, оставшуюся за ними. Но все знали, что это временная победа. Они в ловушке. Васкис прислонился к стенке и посмотрела наверх. «Здесь вертикальная шахта, но гладкая, ни единой зацепочки». Она говорила таким тоном, словно просто констатировала факт. Хиггс молча достал свой сварочный аппарат и начал водить им по стенкам тоннеля. Расплавленный металл закапал на его одежду, сноп искр озарил тоннель бледным светом. Снова прорычал огнемет Васкис. «Кончается горючее!» С другого конца прохода на них медленно надвигались несколько чужих. Хиггс уже на три четверти вырезал отверстие, когда факел погас. Чертыхаясь, он прислонился к противоположной стене и изо всех сил ударил ногой. Металл чуть подался. Тогда он ударил снова, и образовался проем. Не разглядывая находившегося впереди, Хиггс схватил винтовку и нырнул туда. И оказался в кривом служебном проходе, заполненном трубами и кабелями. Не обращая внимания на все еще горячие края образовавшегося проема, Хиггс обернулся, чтобы вытащить ящик. Рипли последовал за ними, на секунду обернувшись, чтобы помочь Горману. Тот на мгновение задержался в проеме и увидел, что огнемет Васкис иссяк. Оператор бросил его прочь и выхватил из-за пояса револьвер. Над ней послышалось какое-то движение, и огромная тень свалилась по вертикальной шахте в тоннель. Как только чужой приземлился, она отскочила в сторону и несколько раз выстрелила из револьвера. Чудовище бросилось на нее, когда пули вспарывали его ребристое тело. Васкис резко отдернула голову в сторону, избежав удара жалом. Оно вонзилось в металлическую стенку рядом с ее щекой. Васкис продолжала стрелять в безобразное тело, одновременно пиная мощные ноги и извивающийся хвост. Струя кислоты проела в конце концов ее бронезащиту и прожгла ее бедро. Она тихо вскрикнула от боли. Горман замер в тоннеле. Он посмотрел на Рипли. «Они близко. Уходите». Их глаза на мгновение встретились. Потом она повернулась и устремилась по служебному проходу, увлекая за собой ящерку. Хиггс неохотно последовал за ними, оглядываясь на отверстие, проделанное им в стенке вентиляционного тоннеля. Он еще надеялся, хотя отлично все понимал. Горман бросился к неподвижно лежавшему оператору. Он увидел дымящуюся дыру в ее одежде, из которой исходил запах горелой плоти. Схватив ее за ремни, он потащил Васкис к проходу. Слишком поздно. Первый из чужих, надвигавшихся с другой стороны, уже почти достиг отверстия, проделанного Хиггсом. Горман остановился и наклонился, чтобы посмотреть на ногу Васкис. Кислота проела ее до кости. Ее глаза блеснули, когда она посмотрела на него. Она свистящим шепотом произнесла: «Вы всегда были дураком, Горман». Ее пальцы крепко сжали его руку. Это было особое пожатие, которым обменивались избранные. Он ответил на него как мог. Потом он протянул ей две гранаты, но другую пару взял себе. Чужие подступали к ним с обеих сторон. Он усмехнулся и поднял вверх одну из гранат. У Васкис едва хватило сил повторить его жест. «За ваше здоровье!» – прошептал он. Он не мог точно сказать, улыбнулась ли она ему в ответ, потому что он закрыл глаза. Но ему показалось, что да. Что-то острое ударило его в спину. Он даже не обернулся, чтобы посмотреть, что это было. «Будем здоровы!» – повторил он свой заключительный тост и ударил своей гранатой по одной из гранат Васкис. Проход позади них озарился словно солнцем, когда Рипли, Ящерка и Хиггс с трудом продвигались по перекрытиям. Они уже давно отошли от пролома, но взрывная волна была такой мощной, что все содрогнулось.

Рипли упала, больно ударившись коленом о металлические ступени. Боль на время остановила ее. Задержав дыхание, Рипли вдруг услышала, что лифт поднимается вверх. Стонали перегруженные тросы. Она молнией метнулась вверх по лестнице. Только одна причина могла заставить лифт подниматься. Наконец они достигли двери, выводившей на посадочную платформу. Ящерка чудом удержалась при таком бешеном передвижении. Рипли распахнула дверь и остановилась среди ветра и дыма. Модуля не было. «Бишоп!» Ветер отнес ее крик куда-то в сторону. «Бишоп!» За ее спиной ящерка начала всхлипывать. Скрип заставил Рипли обернуться. Это подъезжала кабина лифта. Рипли попятилась, пока не уперлась в невысокое ограждение вокруг посадочной площадки. До земли было 10 уровней. Поверхность здания станции была гладкой, как стекло. Отступать было некуда, ни вверх, ни вниз. Они не могли даже нырнуть в вентиляционный люк. Платформа содрогнулась от взрыва, раздавшегося внутри станции. Металлические балки дернулись так, что Рипли чуть не упала. Неподалеку рухнула охладительная башня. За первым взрывом последовали другие. С другой стороны площадки остановился лифт. Двери его начали медленно открываться. Рипли прошептала ящерке. «Закрой глаза, малышка». Девочка кивнула, отлично понимая, что собирается сделать Рипли, поставившая одну ногу на ограждение платформы. Они разобьются о землю одновременно, быстро и без мучений. Рипли уже хотела шагнуть, как вдруг откуда-то снизу вырос модуль. Она не слышала его приближения из-за ветра. Протянувшийся от корабля погрузочный трап напоминал перст судьбы. Как Бишопу удавалось удерживать равновесие модуля при таком урагане, Рипли не знала. Впрочем, это уже ее не волновало. Позади она слышала дыхание, все еще продолжавшей работать станции. «У вас осталось 30 секунд, чтобы достичь...» Рипли прыгнула на трап и повисла на нем, когда тот медленно поехал в грузовой отсек. Секунду спустя сокрушительной силой взрыв потряс станцию. В результате возникшего порыва ветра модуль снесло в бок. Торчащие опоры модуля заскрежетали по стене станции, потом по платформе. Металл цеплялся за металл, грозя стянуть модуль вниз. Попав внутрь, Рипли крутнулась на сиденье, посадив рядом ящерку. Со своего места она могла видеть, как Бишоп в кабине сражается с кнопками управления. Звук высвободившихся опор эхом разнесся по кораблю. Рипли пристегнула себя к сиденью и, крепко обхватив ящерку руками, прокричала: «Бишоп, давай!» Весь нижний уровень станции был уже охвачен огнем. Когда модуль устремился вверх, земля содрогалась от взрывов. Вокруг модуля взлетали куски металла и земли. Двигатели ревели, перегрузка вдавила Рипли и ящерку в сиденье. На этот раз это был не такой плавный выход на орбиту, как обычно. Бишоп включил двигатели на полную мощность, когда корабль проходил через атмосферу планеты. Спина Рипли протестовала против такой перегрузки, но мысленно она просила Бишопа еще больше увеличить скорость. Небо из голубого стало черным, облака отсвечивали где-то внизу. Пузырь раскаленного добела газа взорвался в тропосфере. Ударная волна термоядерного взрыва стряхнула модуль, но не повредила его, и он продолжал карабкаться на свою орбиту. Рипли и ящерка долго еще смотрели на мерцавшие внизу огни. Потом девочка вдруг уткнулась Рипли в плечо и заплакала. Рипли обняла ее и погладила по голове. «Все в порядке, малышка. Мы спасены. Все позади». Показалась громада Сулака, висевшего на своей геостационарной орбите, поджидая своего маленького отпрыска. По команде Бишопа модуль направился к нему и нырнул в грузовой отсек. Внешний люк закрылся. Бишоп стоял возле Рипли, опустившийся на колени перед Хиггсом, который находился в коматозном состоянии. «Я ввел ему еще обезболивающее. Он утверждал, что не нуждается в нем. Странная вещь – боль. Еще более странно, что у некоторых людей имеется потребность притворяться, что ее вообще нет. Не раз я радовался тому, что я синтетик. «Его надо перенести в медицинский отсек», — сказала Рипли, поднимаясь с коленей. «Если вы возьмете его за руки, то я возьму его за ноги». Бишоп улыбнулся. «Ему и здесь хорошо. Будет лучше всего, если мы будем как можно меньше его беспокоить. К тому же вы очень устали. Ну а если на то пошло, то я тоже устал. Лучше всего взять носилки». Немного поколебавшись, Рипли посмотрела на Хиггса и кивнула. «Ну, разумеется, вы правы». Взяв с собой ящерку, Рипли с андроидом отправились за носилками. По дороге Бишоп продолжал разговор. «Извините, что напугал вас, когда вы выскочили на посадочную платформу, а модуля там не оказалось. Я просто боялся потерять корабль. Было безопаснее и проще держаться немного в стороне. Там и ветер потише. У меня был подключен монитор, поэтому я знал, когда вы появитесь. Жалко, что я не знала об этом в то время. Я понимаю. Мне пришлось кружить около станции и надеяться, что ничто не помешает вашему возвращению. Когда нет указаний от людей, я должен полагаться на собственное суждение, согласно моей программе». Они уже наполовину спустились по погрузочному трапу. Рипли остановилась и положила руку на плечо андроида, всматриваясь в его искусственные глаза. «Вы все сделали правильно, Бишоп». «Спасибо, я...» Он не закончил фразу. Его внимание привлекло что-то, блеснувшее в стороне. Нет, ничего. Безобидная капля упала на трап рядом с его ботинком. Конденсат с оболочки модуля. Капля начала шипеть, проедая металлический трап. Кислота. Что-то резкое и блестящее вдруг вырвалось из середины его груди, обрызгав Рипли белой внутренней жидкостью андроида. Бишоп дернулся, издавая бессмысленный механический шум и ухватившись за выступающий из его груди конец щупальца, которое медленно отрывало его от трапа. Матка укрылась в отсеке среди убиравшихся посадочных опор модуля. Пластины, закрывавшие отсек, были повреждены и не могли помешать ей проникнуть внутрь. Схватив Бишопа двумя громадными руками, она разорвала его пополам и отбросила половинки в стороны. Из ее многочисленных ран сочилась кислота. Ее конечности раздвинулись, образовав фигуру какой-то нечеловеческой геометрии. Отойдя от шока, Рипли поставила ящерку на пол и, не отрывая глаз от чудовища, скомандовала: «Беги!» Ящерка мгновенно нырнула в ближайший отсек с упакованным оборудованием. Чужое существо повернулось в сторону движения. Рипли попятилась, размахивая руками, крича и топая, делая все, чтобы отвлечь внимание монстра от ребенка. Ей это удалось. Гигант развернулся, двигаясь слишком быстро для существа таких размеров, и прыгнул. Но Рипли метнулась в сторону огромной двери хранилища, отделявшей дальний конец грузового отсека. Массивные ноги сотрясали пол за ее спиной. Рипли нырнула в дверь и нажала кнопку «Закрыто». Эта дверь подчинялась командам гораздо быстрее, чем двери на теперь уже разрушенной станции. Раздался характерный звук, когда чудовище со всего размаху врезалось в заграждение. У Рипли не было времени проверять, выдержит ли дверь. Она беспорядочно металась между громоздкими темными предметами в поисках чего-нибудь подходящего. Снаружи внимание матки привлекло какое-то движение. Под грузовым отсеком имелась сеть служебных каналов, закрытых тяжелыми решетками. И ящерка как раз смогла пролезть туда. Она нырнула в один из каналов и быстро поползла, продвигаясь в другой конец грузового отсека, словно кролик. Чудовище проследило это движение. Устремившиеся вперед когти разорвали часть решетки позади девочки. И ящерка попыталась передвигаться быстрее, отчаянно карабкаясь, когда очередной кусок решетки был выломан

Крича и больно ударяясь, она покатилась по гладкому покрытию. Бишоп, а точнее его верхняя половина, заметил ее приближение. Он схватился одной рукой за поддерживающую стойку, а другой, благодаря великолепной реакции синтетиков, успел схватить девочку за пояс. Она трепыхалась, удерживаемая подобным образом, словно флаг на ветру. Из отверстия люка показалась голова Рипли. Она тщетно пыталась выкарабкаться, но руки и ноги постоянно срывались из-за воздушного потока. Двери внутреннего люка воздушного шлюза медленно сближались. И если через несколько секунд Рипли не выберется, то ее ждет участь Бишопа. Собрав неизвестно откуда взявшиеся силы, она выбросилась на пол, и двери окончательно закрылись. Внизу матка чужих издала новый вопль, с неимоверной силой пытаясь сбросить с себя погрузчик. Тяжелая машина скрипела, когда матка сталкивала его в сторону. Матка уже наполовину выкарабкалась, когда внешний люк шлюза рухнул под действием кислоты, и все, что там было, металлические обломки двери, капли кислоты, матка, погрузчик, устремилась в открытый космос. Рипли поднялась и подошла к ближайшему смотровому устройству. Крича и хватаясь за погрузчик, матка чужих уносилась в тот негостеприимный мир, из которого недавно бежала. Рипли сидела за ней, пока она сначала превратилась в крохотную точку, а затем исчезла за облаками. Заработали системы Сулака, восстанавливающие утраченный воздух. Бишоп все еще держал ящерку одной рукой. Из его разорванного тела торчали внутренние органы и связывающие провода. Внутренним регулятором удалось остановить кровь андроида. Какое-то подобие слезы сверкнуло в его глазах. Он попытался улыбнуться, увидев приближавшуюся Рипли. «Не так уж плохо для человека». И он подмигнул ей. Рипли склонилась над ящеркой. «Мамочка! Мама! Я здесь, малышка! Я здесь!» Она крепко прижала девочку к себе и, поднявшись, направилась в отсек для экипажа. Вокруг гудели системы корабля. Рипли прошла в медицинский отсек и вернулась оттуда с носилками. Бишоп уверил ее, что он может подождать. С помощью подъемника Рипли осторожно погрузила спящего Хиггса на носилки и отвезла его в медицинский отсек. У него было умиротворенное выражение лица. Его ничто не тревожило, благодаря инъекции, которую сделал Бишоп. Что касается андроида, то он лежал на полу, скрестив руки и закрыв глаза. Она не могла сказать точно, жив он или нет, но это пусть устанавливает более светлые умы на Земле. Лицо спящего Хиггса потеряло значительную часть жестокости, присущей морским пехотинцам. Оно стало совсем обыкновенным, как у любого другого мужчины. Более привлекательным и, конечно, более усталым. Но не только поэтому он не был похож на других. Если бы не он, она была бы уже мертва. И ящерка тоже. Все были бы мертвы. Только Сулако так бы и ждал возвращения людей, которые никогда не появятся. Она хотела было разбудить его, но потом решила, что не стоит. Немного позже, убедившись, что его жизненные показатели стабилизировались и что восстановление разъеденных кислотой тканей проходит нормально, она поместила его в одну из капсул гиперсна. Она осмотрела спальную камеру. Надо было приготовить еще 3 капсулы. Если Бишоп жив, то одна понадобится ему. Правда, синтетики считают гиперсон предрассудком. Ящерка держала Рипли за 2 пальца, когда они шли по коридору. «Мы теперь будем спать?» «Да, ящерка. А нам будут сниться сны». Рипли посмотрела на светлое, устремленное вверх лицо и улыбнулась. «Да, милая. Я думаю, что нам приснятся обыкновенные сны». Конец книги. Читал Александр Чайцын. Июль 2013 года.